Когда я пришел на постоялый двор, темнота стала сереть. Знать, рассвет близко. Только раздевшись, рухнул на полоте. Хлопцы мои спали мертвым сном. Хоть выноси самих. Утром меня разбудило покашливание. Сотоварищи мои стояли у полотей и смущенно переглядывались. «Просыпаться пора, Юрий! Полдень уже!» «Я всю ночь делами занимался. Хоть бы выспаться дали!» «А Сергей?» «Да, Сергея надо было выручать». Встал, оделся. Оба смотрели на меня, как нашкодившие собачонки. «Нашел?» Я сделал непонимающий вид. «Чего нашел?» «Да гривны, будь они неладны». «Нашел. Сейчас поем чего не то. Да и пойдем Сергея выручать». Мы спустились в зал, быстро перекусили квасом и пряженцами и направились к тюрьме. У входа толпился народ. Кто-то принес передачу, кто-то ждал известий о своих родственниках. Мы дождались своей очереди. Я назвал имя Сергея и вытащил из калиты гривны. Тюремщик кликнул старшего, тот осмотрел гривны, клейма, долго водил заскорузлым пальцем по спискам и кивнул. «Выпускай». Гремя ключами, надзиратель ушел по коридору, и через несколько минут к нам вывели Сергея. Он немного спал с лица, был бледноват, но держался молодцом. Одежда его была грязной. Как же, на грязной соломе спал, да и припахивал изрядно. Мы обняли его, но Сергей отстранился. «Не стоит, в шее нахватаетесь». Для начала мы отправились на торг, купили ему новую рубашку и штаны и пошли на постоялый двор. Здесь, по моей просьбе, уже натопили баню, и Сергей прямиком отправился туда. Его одежду мы тут же кинули в огонь. Не хватало еще нам обзавестись насекомыми. Когда собрат наш, чистый и одетый в новые одежды, вышел из бани, мы ждали его в трапезной. На столе стояла обильная пища. Жареный молодой поросенок, курица с лапшой, тушеные овощи, жареный в сметане карп и, конечно же, вино. Я решил отметить вызволение из узилища нашего товарища. Мы выпили по кубку вина, и, едва поставив кубок на стол, я от всей души врезал Сергею в ухо. Тот кубарем полетел со скамьи. Кирилл и Алексей перестали жевать и с удивлением уставились на меня. Сергей встал, обиженно потирая левое ухо. «Догадываешься, за что?» «Догадываюсь. Из-за тебя мы потеряли 3 дня, 2 гривны. Я потратил кучу нервов». «Кучу чего?» Я махнул рукой. «Садись». Разлили по второй. Крымское вино было неплохим. Выпили по второму кубку. Сергей опасливо отодвинулся от меня к краю стола. «Чтобы больше никто и никогда не попадал в такие ситуации. Зачесались руки? Уйди, не ищи приключений. В следующий раз будете умнее. Это всех касается». «Ладно, атаман, поняли мы все. Прости». «Как ты меня назвал?» «Атаман. А что?» «Какой из меня атаман?» «Так ведь ты же у нас предводитель, вроде батьки. Атаман и есть». «Пусть будет атаман. Хотя в моем понятии атаман – что-то вроде батьки Махно или предводителя разбойничьей шайки». Прозвище в этом мире давали часто и довольно меткие, не в бровь, а в глаз. Вечером мы провели за столом, за обильной едой и разговорами. Первый кувшин вина стал и последним. Завтра в дорогу, и я не хотел, чтобы мои хлопцы имели скверный вид и тяжелое самочувствие. Когда уже ложились спать, Сергей спросил: «Юра, а как тебе удалось пройти в тюрьму?» «Деньги тюремщикам дал, вот и прошел», — соврал я. Утром я с Алексеем отправился на пристань. Надо было искать попутные корабли. Но полдня ушло в напрасных поисках. На север уже никто плыть не хотел, боялись ледостава. Нанять целиком корабль, даже небольшой, не было денег. А попутные? В общем, не было попутных. На постоялом дворе стали обсуждать ситуацию. Пришли к мнению: надо идти на торг, искать торговый караван. Или к каравану пристать, или, еще лучше, наняться в охрану к торговым людям. На том и порешили. Все четверо пошли на торг, расспрашивали людей, не знает ли кто, не пойдет ли обоз на полуночную сторону. Нам бы большую часть пути пройти с обозом, до Курска или Адоева, скажем. Наконец, повезло. Нашли купца, сговорились об охране. Платил немного, но харчи его. Выходили завтра утром. На постоялом дворе все, не сговариваясь, легли спать. Конный обоз не корабль, не расслабишься, да и ножками придется потопать, не все на телеге трястись. Утром собрались быстро. Голому собираться, только подпоясаться. Единственное, что оттягивало руки, мой бочонок пороха. Так его несли по очереди. Остановились у Черниговских ворот, как и договаривались с купцом. К сожалению, обоз шел только до Курска, но и это уже треть пути. Мы заждались. Я уже начал беспокоиться, но вот из-за угла уже стали выезжать подводы. Одна, другая. Я насчитал 22. Однако длинный. Тяжело будет охранять, но я тешил себя надеждой, что мы не единственные охранники. Так и оказалось. Мы поздоровались с купцом. Он сразу сказал, что наша забота – последние 10 подвод. Уже легче. Когда подъезжали наши подводы, я распределил своих ребят и забросил бочонок с порохом на телегу. Выехали из города, долго тянулись предместья. «Куда мы сейчас?» – спросил возницу. «Куды, куды? Знамо, на самолет!» Я подумал, что ослышался. 16 век, какой тут может быть самолет?» Оказалось, есть самолет. Обоз подтянулся к берегу Днепра и встал. С другой стороны медленно переползал реку паром. На палубе стояли подводы, толпились люди. «Вишь, это самолет и есть», — сказал возница. «Ну, хоть какая-то ясность, а то самолет». Пока возница пошел в голову обоза, я отстегнул холстину. «Кожи, отлично выделанные телячьи кожи. Можно при нужде и сверху прилечь. Даже мягко будет».